Глава 19. Через некоторое время все проживающие в доме начали собираться в гостиной. Начальник полиции, все еще не пришедший в себя после шока, сидел напыщенный и злой. Ему принесли воду, и он залпом выпил 2 стакана. Все собравшиеся молча ждали объяснений Дронга, который должен был наконец решить все загадки, произошедшие в доме. На диван сели Эсмира и Джилл, стулья заняли потемневший от горя Роберт, мрачный Керим, озабоченный Ильнур. Чуть в стороне сидели Фазиль и Насир. Первый нетерпеливо ерзал на месте в ожидании Дронга. Еще совсем недавно ему казалось, что дело можно успешно закрыть и доложить руководству, что все преступления совершил тяжелобольной младший брат Алхасова. Однако оказавшийся тут эксперт настаивал, что все не так просто, и убийство совершил совсем другой человек. Эх, если бы не последнее убийство Лианы, то этого Дронга можно было бы вообще игнорировать, с неожиданной ненавистью подумал Фазиль, глядя на сидевших в гостиной людей. Как все было бы прекрасно. Но убийство Лианы перечеркнуло все планы. Сидевший рядом следователь боялся даже смотреть в сторону своего руководителя, понимая, как сейчас злится начальник. «Давайте быстрее», — предложил Фазиль. «Я понимаю, что в этом доме уже столько всего случилось, что можно просто сойти с ума. Но мы должны закончить это дело. Предположим, что 3 первых убийства совершил Салхаб Алхасов, что мы и предполагали. Но здесь случилось и 4-е убийство, когда Салхаба в поместье уже не было. Поэтому мы собрались здесь и хотим выслушать версию нашего гостя. Может, мы наконец поймем, что происходит?» Дронго согласно кивнул. Перед ним сидели 3 мужчин и 2 женщины, считая Джилл. И еще 2 офицеров полиции за его спиной. Он мрачно посмотрел на всех и, наконец, произнес. «Давайте вернемся на 2 дня назад. В тот день мы сидели за свадебным столом, и вдруг племяннику хозяина дома стало плохо. Мне тогда удалось дотащить его до туалета, а потом его увезли в больницу». «При чем тут свадьба и отравление Эркина?» – вмешалась Эсмира. «Наш кузен, наверное, просто перебрал на свадьбе, и поэтому ему стало плохо. Лучше расскажите, кто убил Лиану». «Подождите», – попросил Дронго. «Дело в том, что ваш двоюродный брат не отравился. Его отравили». «Его отравил кто-то из присутствующих на свадьбе?» – уточнила Эсмира. «Его тоже хотели убить?» «Нет. Если бы хотели, он бы не доехал до больницы живым. Его хотели лишь временно вывести из строя, а не убить». «Зачем?» «Чтобы он не присутствовал на переговорах с итальянцами». «Хорошо, что мой отец не слышит ваших слов. Похоже, на нашу семью открылась настоящая охота», – сказала Эсмира. Керим покачал головой, но ничего не сказал. «Как раз именно ваш отец приказал отравить Эркина, чтобы не допустить его до переговоров», — объяснил Дронго. «Не смейте так говорить!» — возмутилась дочь Эльбруса. «Если его нет в живых, то это не значит, что на него можно безнаказанно клеветать!» «Он сам рассказал мне об этом», — пояснил Дронго. «Он не хотел допускать Эркина на переговоры. Запретить племяннику появляться на переговоры без скандала было невозможно. И он придумал такой трюк. Ваш отец ни в коем случае не собирался его убивать. Эркину просто подсыпали в бокал препарат, вызывающий расстройство пищеварения и потерю сознания. Я же своими действиями, когда начал промывать Эркину желудок, едва не сорвал все планы». «Эльбрус Алхасов подсыпал какую-то гадость в бокал своего племянника?» — не поверил Фазиль. «Что вы такое несете?» «Не сам подсыпал. Он попросил сделать это другого человека». «Странный способ отстранить от переговоров», — пробормотал начальник полиции. «Кто же тогда подсыпал препарат?» — спросила Эсмира. «Это были не вы?» «Нет, не я. Я его спасал. Это сделала Лиана». «Перестаньте!» — привстал от возмущения Роберт. «Вам мало того, что ее убили в этом проклятом доме. Теперь вы обвиняете ее в том, что она его отравила. Тело еще не остыло, а вы...» «К сожалению, это так. Лиана прекрасно разбиралась в лекарствах, и она знала, что надо дать человеку, чтобы вызвать у него стойкое недомогание на недельку. Ей несложно было согласиться на этот поступок, так как Эркин удивительным образом внушал ненависть всем, кто с ним только знакомился. Такое особое свойство его натуры». «Я чувствовала, что эту лиану нельзя пускать в наш дом», — зло процедила Эсмира. «Если она с легкостью пошла на отравление моего двоюродного брата, то я не удивлюсь, если все убийства тоже организовала она. Уж к моему дяде она легко могла втереться в доверие. Вечно они ездили вместе». «Она его лечила и ухаживала за ним», — вмешался Роберт. «Неужели вы этого до сих пор не поняли?» «И долечила до того, что он убил троих людей», — язвительно произнесла Эсмира. «Успокойтесь», — посоветовал Дронго и продолжил. «Итак, Эркина убрали с переговоров, сымитировав отравление. Благодаря тому, что я вовремя вмешался, он сейчас быстро идет на поправку». Затем начались трагические события. Мне сразу стало понятно, что Лида с кем-то встречалась у старого дерева. Ей стало известно о готовящемся преступлении, и она шантажировала преступника, требуя от него за свое молчание деньги. Вспомните, как она умела бесшумно передвигаться и была в курсе всего, что происходило в доме. Ей очень нужны были деньги на учебу племянника. Убийца назначил ей свидание у старого дерева. Он принес туда деньги. В подходящий момент он набросил провод на шею несчастной и задушил ее. Но затем у него начались проблемы. Очевидно, Раги понял, кто именно задушил Лиду, и предъявил преступнику свои претензии. Таким образом, он тоже попытался шантажировать убийцу и за его счет поправить материальное положение своей семьи. Но убийца не тот человек, которого можно так легко шантажировать. Возникающие проблемы убийца решает одним единственным радикальным способом – убийством. Рано утром он вошел в кабинет, точно зная, что ружья лежат в шкафу и не запираются. Убийца достал ружье и в тот же момент обнаружил телефон Алхасова на столе. Очень удачно. Он позвонил с этого телефона Рагибу и назначил встречу у пруда. Затем он пришел на встречу и без долгих разговоров просто выстрелил Рагибу в грудь. Таким образом, он устранил второго человека, который пытался его шантажировать. Теперь убийца готовился к самому главному – к убийству хозяина дома. Он и застрелил хозяина дома из пистолета. И здесь важны детали, о которых я сейчас расскажу. «То есть вы хотите сказать, что в Эльбруса Алхасова стрелял не его младший брат?» — изумился начальник полиции, даже вставая с места. «Что вы такое говорите?» «Стрелял другой человек», — подтвердил Дронго, «которому я, сам того не подозревая, обеспечил железное алиби». В гостиной раздались возгласы удивления. «Скажите, кто это?» — крикнул кто-то. «Назовите имя!» «Ничего не понимаю», — повернулся Фазиль к следователю. «Может, ты что-то понимаешь?» Следователь пожал плечами. «Я продолжу», — сказал Дронго. «На самом деле это было хорошо продуманное и тщательно спланированное преступление. Начнем с того, что убийца начал незаметно подменять лекарства, которые должен был принимать Салхаб. Вместо Назарала он подкладывал другие таблетки, которые, наоборот, провоцировали наступление приступа. Могу сказать, что это был сильнодействующий нейролептик, внешне и даже по вкусу похожий на Назарал. Вот потому приступы эпилепсии у Салхаба начали повторяться с нарастающей частотой». Так убийца готовил несчастного к роли главного обвиняемого. В нужный момент Салхаб оказался в кабинете своего старшего брата, где его и застал сильный приступ эпилепсии. Несчастный человек в бессознательном состоянии рухнул на пол. Убийца подошел к Эльбрусу, выстрелил в него сквозь подушку, которую взял с дивана. Звук выстрела был приглушенным, и его никто не услышал. Затем убийца спустился на первый этаж. В кармане у него лежал маленький пульт дистанционного управления, и он незаметно нажал кнопку пуска. Вот тогда прозвучал очень громкий звук выстрела, который услышали все. «Чушь!» – закричал Фазиль. «Первый раз слышу, чтобы пультом управления можно было привести в действие пистолет. Не смешите нас, господин эксперт!» Но Дронго властным движением руки оборвал реплику Фазиля. «Согласен, что пультом управления нельзя привести в действие оружие. Но им можно включить мощную звуковую аппаратуру. Музыкальный центр, например, на который заранее загружен звуковой файл выстрела. Подобных звуков в интернете сотни на любой вкус. Скачать его и установить аудиоаппаратуру очень просто. Это с легкостью сделает любой из нас. После того, как раздался выстрел, убийца имел абсолютное алиби. Я однажды сталкивался с подобным преступлением много лет назад и сразу вспомнил о таком способе убийств, когда случайно обратил внимание, что пропала одна диванная подушка из кабинета. Я начал поиски и обнаружил ее в комнате Салхаба под кроватью. Убийца торопился и затолкал ее туда, чтобы затем незаметно достать. «Хватит нас мучить! Кто это сделал?» Не выдержав, спросила Исмира. Момент для убийства был очень удачный. Продолжал Дронго, не обратив внимания на вопрос. Керим в это время пытался выбраться в село к своей любимой женщине. Роберта и Лиану вызвал следователь. Я в это время был в доме. Слышал этот громкий выстрел, и так получилось, что невольно обеспечил убийце железное алиби. «Кому?» Теперь уже загудел почти весь зал. Дронго повернулся лицом к Эсмире. Стало так тихо, что было слышно, как бьется в стекло случайно залетевшая сюда оса. «Вашему мужу, Эсмира». Женщина вздрогнула, посмотрела на Ильнура. Потом на Дронго, муж покрылся красными пятнами. «Нет», – прошептала Исмира, – «этого не может быть!» Даже Керим изумленно покачал головой. Роберт нахмурился, сжал кулаки. «Может», – сурово произнес Дронго. «В тот момент, когда произошло убийство, вы принимали душ и не могли заметить, что муж отсутствует. Как не услышали звук выстрела, который раздался из мощных колонок музыкального центра, стоящего в кабинете. Так получилось, что в нашем крыле никого не было». Но я обратил внимание, как запыхался Ильнур, сбегая по лестнице. Ему нужен был свидетель, который бы потом подтвердил, что в момент выстрела он был внизу. «Ловко придумано», — оценил Дронго и усмехнулся. Однако он допустил небольшой промах. Продолжил Дронго после небольшой паузы. «Как только вы зашли в ванную комнату, ваш муж решил, что настало самое удобное время для совершения преступления». Времени у него было очень мало. Он побежал в сторону кабинета вашего отца. Этот быстрый бег, очень частый топот случайно услышала Джилл. Согласитесь, когда ранним безмятежным утром кто-то, сломя голову, несется по коридору, мы все немного заволнуемся. Что было дальше? Нам нетрудно представить, как убийца силой заставил ничего не понимающего Салхаба проглотить таблетку опасного нейролептика, провоцирующего приступ эпилепсии, а затем его, слабеющего на глазах, затолкать в кабинет тестя. Салхаб потерял сознание прямо на глазах старшего брата, который тоже не понимал, что происходит. Тогда Ильнур схватил подушку с дивана, прижал ее к груди вашего отца и выстрелил. На лице Эльбруса так и осталось выражение изумления. Не разрешив своей дочери выйти за любимого человека, он выбрал для нее настоящее чудовище, которое в конечном счете погубило и его. Застрелив Эльбруса, Ильнур вложил пистолет в руку Салхаба, который лежал у стола без сознания, схватил пульт от аудио и выбежал из кабинета. Подушку он затолкал под кровать Салхаба, а потом спустился вниз, где встретил меня. Что было дальше, вы знаете. Незаметно нащупал кнопку play на пульте, лежащем в кармане. Оглушительный звук выстрела. Общая паника и суматоха. Ильнур все еще молчал, уже пунцовый от волнения. Эсмира взглянула на него, крепко сжав губы. Она многое начала понимать. «Но это не доказательство!» – заявил вдруг Фазиль. «Все это только косвенные улики. Ничего конкретного. Мы не сможем на основании ваших умозаключений предъявить обвинение!» «Разумеется», – согласился Дронго. «Мы дождемся результатов анализов Салхаба, которые подтвердят, что в последнее время он принимал совсем не те лекарства, которые ему прописали. Мы допросим местного аптекаря, который расскажет, кто и когда покупал у него сильнодействующие психотропные вещества. Мы дождемся результатов исследования отпечатков пальцев на пульте музыкального центра. Специалисты осмотрят и сам музыкальный центр и выяснят, какие файлы воспроизводились на нем в последние часы. Но и это еще не все». «Я видел только пробитую пулей подушку», – перебил его начальник полиции. «Но это не доказывает, что убийство спланировал и осуществил муж госпожи Алхасовой. Нам нужны более веские доказательства». «Будут доказательства», – пообещал Дронго. Этот трюк с подменой лекарств вскоре раскусила Лиана. Она почуяла неладное, когда у Салхаба участились приступы, и решила проверить лекарства, которые он принимал. Тогда она догадалась, что произошло на самом деле. Убийце было важно изъять лекарство и забрать из-под кровати подушку. Он вернулся в комнату Салхаба, где столкнулся с Лианой. Весь его идеальный план оказался под угрозой. По глазам Лианы он понял, что она обо всем догадалась. Ему ничего не оставалось, как убить женщину, чтобы окончательно скрыть все улики. «Вы хотите спросить, зачем Ильнуру понадобилось убивать тестя?» После паузы продолжил Дронго. Он мечтал присвоить себе компанию Эльбруса. При этих словах Эсмира неожиданно сорвалась со своего места и набросилась на мужа. «Подлец! Ничтожество! Мразь! Негодяй!» кричала она, нанося пощечины по лицу своего супруга. Тот сделал резкое движение рукой и отбросил жену от себя. Эсмира упала, изумленно глядя на своего супруга. За все время их совместной жизни он никогда не позволял себе ничего подобного. Она не ударилась, она изумилась, и поэтому заплакала. От обиды, от оскорбления, от непонимания того, с кем жила все эти годы. «Не смей трогать мою сестру!» – вскочил Керим. «Иди к черту, щенок!» – лениво пробормотал Эльнур. Полицейский и следователь с трудом удержали Керима, готового ринуться на своего родственника. «Вы ничего не сможете доказать!» – скривил тонкие губы Эльнур. «У вас нет никаких доказательств!» «Знаете, в чем ваша главная ошибка?» – спросил Дронго Эльнура. «Вы не знали главного. Вы все это сделали напрасно». «В каком смысле?» – ослабевшим голосом уточнил Эльнур. «Убирая с переговоров своего племянника, ваш тесть хотел оставить компанию на вас». «Да, да, именно на вас. Он считал вас достаточно разумным человеком, который любит его дочь и находится под ее полным контролем. Поэтому все, что вы придумали и осуществили, было напрасно. Компания уже почти была в ваших руках. Без крови, без убийств, без лжи». «Неправда». «Это вы так нарочно говорите», – произнес Эльнур. «Вы это сейчас придумали. Никогда бы Эльбрус не отдал мне компанию, потому что в этой семье меня никто и никогда не уважал. Заставили жениться на женщине, которая сделала аборт от другого мужчины. Терпеть все эти унижения и оскорбления. Меня никто всерьез не принимал. Ни Эркин, ни эта парочка, сестра с братом. Я думаю, их отец меня тоже всерьез не воспринимал. Им все не нравилось. Моя одежда, мои привычки, мое поведение. Они считали себя элитой, а меня жалким провинциалом. Тем не менее, я говорю вам правду. Он действительно хотел оставить компанию на вас. А вы в это время активно разрабатывали свой план убийства и подкладывали Салхабу опасные таблетки. Очевидно, Лида и Рагиб это заметили. Лида попыталась использовать ситуацию с пользой для себя и шантажом получить от вас деньги, 20 тысяч манат, но они не знали, с каким чудовищем связались, и были оба убиты вами». «Подлец!» – закричала Эсмира с ненавистью, глядя на мужа. «Как ты притворялся все эти годы!» «Не ори!» – прикрикнул на нее Эльнур. «Я не притворялся. Я молча терпел выходки взбалмошной идиотки, которая ничего не видела и не понимала. Это было равносильно пощечине. Женщина снова заплакала. «Заканчивайте балаган». «Ни один суд вам не поверит», – сказал Эльнур. «Мне надоело вас слушать. У вас ничего нет против меня». «Да!» Поддержал его начальник полиции. «У вас нет ничего против него?» «Есть», – спокойно сообщил Дронго. «В вашей комнате, где вы оставались со своей супругой, под подоконником стоит ваш чемодан. Я попрошу начальника полиции и полицейских в присутствии понятых открыть чемодан, взять оттуда и принести сюда пачку денег. Ровно 20 тысяч манат. Она запаяна в полиэтилен, поэтому на ней прекрасно сохранились отпечатки пальцев тех людей, которые к ней прикасались». Фазиль охотно встал и кивнул полицейским. «Не сметь!» – вдруг рявкнул Ильнур и повернулся к Дронго. «Что? Вынюхали? Рылись в моих вещах?» «Исполняйте!» – крикнул Фазиль полицейским. Ему стало интересно. Он чувствовал, что развязка близка. Полицейские бегом кинулись к лестнице, начальник полиции поспешил за ними. Через минуту они втроем вернулись. Фазиль держал в платке запакованную в пленку пачку денег. На его губах блуждала торжествующая улыбка. «Ровно 20 000 манат», — объявил он присутствующим. «Вы забрали эти деньги у Лиды после того, как ее задушили. Как ни в чем не бывало», — продолжал Дронго. «Более разумный преступник должен был сжечь эти деньги. Но вы, будучи алчным, оставили их у себя в чемодане. Ведь главным мотивом ваших преступлений была жажда наживы, желание избавиться от опеки тестя и жены, стать во главе компании и разбогатеть. Вам нужно было взять реванш за все унижения и оскорбления, которыми вы подвергались в этой семье». Фазиль, уже успевший передать пачку денег экспертам, встал со своего места. В глазах сиял охотничий блеск. Эльнур хотел что-то сказать, но не смог и лишь растерянно посмотрел по сторонам. Он понял, что проиграл, и ему уже нечем опровергнуть слова эксперта. Он почувствовал на своем плече руку Роберта, обернулся и получил сильнейший удар в челюсть, как подкошенный рухнул на пол. «Правильно», — сказала с чувством удовлетворения Эсмира. «Я разведусь с этим подонком, и пусть его посадят в тюрьму. Пожизненно. А нашу компанию я возглавлю сама». «Это мы еще посмотрим», — сразу вмешался ее брат.